7. Давно уже он не думал как коп и еще дольше не занимался такой работой, особым видом экспертизы, который не требовал фотоаппаратов, микроскопов, специальных веществ. Но как только Ходжес за нее берется, навыки возвращаются быстро. Начинает он с заголовков. Абзацы из одного предложения. Фразы с заглавными буквами. Фразы в кавычках. Причудливые фразы. Необычные слова. Восклицательные знаки. Тут он останавливается, постукивая ручкой по нижней губе, и вновь полностью перечитывает письмо от «Дорогой детектив Ходжес». Да, надеюсь, это письмо вас взбодрило. Потом добавляет еще два заголовка на уже густо исписанной странице. Использует бейсбольные метафоры. Возможно, болельщик. С компьютером на «ты». Моложе 50. Он далеко не уверен в двух последних предположениях. Спортивные метафоры стали расхожими, особенно среди знатоков политики. И в наши дни на Фейсбуке или в Твиттере хватает тех, кому за 80. Сам Ходжес использует потенциал своего мака только на 12%. Таково мнение Джерома. Но это не означает, что таких, как он, большинство. Начинать можно в любом возрасте, однако чувствуется, что письмо написано молодым. По этой части полицейской работы он всегда выказывал недюжинный талант, и на интуицию приходилось куда больше 12%. Он уже выписал с десяток примеров под необычными словами и теперь обвел кружком два — «компатриоты» и «самопроизвольная эякуляция». Потом добавил фамилию Вамбо. «Мистер Мерседес — говнюк, но умный, начитанный говнюк. У него большой словарный запас, и он не делает грамматических ошибок». В этот момент Ходжес представляет себе, как Джером Робинсон говорит: «Проверка орфографии. Сейчас, чувак?» Конечно, конечно. Нынче все, у кого есть программа проверки правописания, могут похвастаться грамотностью. Но мистер Мерседес правильно написал достаточно простую, но редкую фамилию. Вамбо. Никаких тебе Вамбу или Вамбоу. Все точно, как и положено. То есть книги мистер Мерседес наверняка читал. Может, и не классику, но уровень его писательского мастерства намного выше, чем у авторов диалогов в таких сериалах, как «Морская полиция, спецотдел» или «Кости». Домашнее обучение, старшая школа или самообразование. Имеет ли это значение? Может, нет, а может и да. Ходжес думает, что самообразование можно вычеркнуть. Стиль письма слишком... какой? «Непринужденный», — сообщает он пустой комнате, но это еще не все. «Свободный. Никакой зажатости. Он учился у других. И писал для других». Зыбкое умозаключение, но оно подкрепляется некой цветистостью стиля, этими вычурными фразами. «Считаю себя обязанным начать с того, чтобы поздравить», — пишет он. «Вы раскрыли в буквальном смысле сотни преступлений», — пишет он. И дважды: «Думали ли вы обо мне?» В старшей школе за английский язык и литературу Ходжес получал 5, в колледже 4. И он знает, как это называется. Усилительный повтор. Неужели мистер Мерседес воображает, что его письмо опубликуют в местной газете? Что оно будет циркулировать в интернете, будет цитироваться с некой долей вынужденного уважения в 6-часовом выпуске новости на 4 канале? «Конечно, воображаешь», — говорит Ходжес. «Когда-то давно ты зачитывал свои сочинения в классе. Тебе это тоже нравилось. Нравилось быть в центре внимания, правда? Когда я тебя найду, если я тебя найду, наверняка выяснится, что по английскому языку и литературе ты учился никак не хуже меня». Может, даже лучше. Ходжес не помнит, чтобы он использовал усилительный повтор. Разве что случайно. Да только в городе 4 муниципальные старшие школы, И одному богу известно, сколько частных, не говоря уже о подготовительных, двухгодичных колледжах, городском колледже и католическом университете Святого Иуды. Достаточно стогов сена, чтобы спрятать одну отравленную иголку. Даже если он учился в здешней школе, а не в Майами или Финиксе. Плюс он хитрец. В письме полно слов, которые начинаются с большой буквы, фразы в кавычках, избыточное количество восклицательных знаков, энергичные абзацы в одно предложение. Если попросить его предоставить образец почерка, мистер Мерседес, конечно же, обойдется без всех этих стилистических изысков. Ходжес знает это так же хорошо, как и свое первое такое неудачное имя. Кермит, как в «Кермит лягушонок 19». Но говнюк не так умен, как он о себе думает. Письмо практически наверняка содержит два настоящих отпечатка пальцев. Один смазанный и один идеально четкий. Смазанный. Постоянное использование чисел вместо слов. 27. Не 27. 40 вместо 40. Детектив первого класса. Числа могут быть только маскировкой, он это знает, но велика вероятность, что мистер Мерседес и не подозревал о том, что это отпечаток. Если бы я смог привести его в ДК-4 и попросить написать «40 воров украли 80 обручальных колец». Только К. Уильям Ходжес никогда больше не попадет в допросный кабинет, включая ДК-4, его любимый. Точнее, счастливый, как он всегда думал. Хотя, если выяснится, что он залез в это дерьмо, сидеть ему по другую сторону металлического стола. Ладно, хорошо. Пит приводит этого парня в ДК. Пит или Изабель, или они оба. И просит написать «40 воров украли 80 обручальных колец». Что тогда? Потом они просят его написать... Копы поймали преступника, прячущегося в проулке. Только слово «перп» произносит невнятно, потому что, несмотря на его уровень писательства, мистер Мерседес думает, что человек, совершающий преступные деяния, перк. Может, он также думает, что специальные привилегии — это перп, как в «перп» генерального директора путешествовал первым классом. Ходжес это не удивляет. До колледжа он сам думал, что игрок, который бросает мяч на бейсбольном поле, штуковина, из которой наливают воду, и предмет в раме, который вешают на стену, чтобы украсть квартиру, пишутся одинаково. Он видел слово «picture» в самых разных книгах, но разум каким-то образом отказывался зафиксировать его. Его мать говорила: «Поправь эту picture, Керм, она перекосилась». «Picture» — картина, «picture» — кувшин, «pitcher». Английский. Отец иногда давал ему денег на «picture show», и это накрепко засело в голове. «Я узнаю тебя, когда найду, милок», — думает Ходжес. Он пишет слово большими буквами и обводит снова и снова, берет в плотный круг. «Ты окажешься тем говнюком, для которого перп — это перк».